Глава 12. В таверну «Ласточкин стреломет» заходим вместе с Торном. Она забита алкашнёй не так сильно, как должна в это послерабочее время. При виде нас мужичё затихает, какое-то время стоим у прохода, а я нагло вглядываюсь в каждую пропитую морду. Получается. Мой грозный вид делает свое дело. И не важно, что позади меня двухметровый верзила в полном латном доспехе и мечом за спиной. Миловидная девушка-прислуга мигом прячется в подсобке, а таверна пустеет буквально через 5 минут нашего многозначительного зырканья. Дожидаемся, когда сбежит последний алкоголик. Закрываю дверь на засов, подхожу к барной стойке. Трактирщик при виде такого безобразия в своем заведении бледнеет, напрягается. «О, господа, стал быть, чего изволите, ваша комната свободна, стал быть, еще. «Но еще бы она не была свободна. Я за нее заплатил до завтрашнего утра», — нашел чем кичиться. «Мол, стал быть, я вас не списал еще со счета, да?» Торн молча стоит позади меня, слащаво улыбаясь. «Ну что, мой скользкий друг, настало время расчетов, а? Вон, видишь его?» — киваю за спину на огромную фигуру. «Это капитан Торн. Знаешь такого?» «О, вижу, что знаешь». Клоуш на глазах стареет лет на 500. «А что, я ничего не сделал?» «Да неужели?» «То есть ты не в курсе, что меня вчера отравили твоим элем и чуть не убили?» Доспех Торна за спиной скрипнул. Трактирщик златывает. «Какой эль? Мой эль? А отравили? Да что же это? Господин, помилуйте, о чем вы толкуете?» «Торн». Звук доставаемого из ножен меча сжимает старикашку до чернослива. «Обожаю своего телохранителя. Сажусь на табурет, оборачиваюсь. Торн, ты пьешь? «Нет, Римус». «Это хорошо». Перестаю улыбаться, перевожу взгляд на трактирщика, пытающегося слиться с окружением. «Значит так, Клоуш, у меня сегодня был очень плохой день. А в плохие дни я делаю глупости. Но ты можешь улучшить мое настроение, сообщив, кто тебе велел меня споить. Тогда никто не пострадает, а эта забегаловка сегодня не сгорит. Я даже никому не скажу, что ты проболтался. Свалю все на тех болтливых петухов, которых ночью закопал в лесу». Немного блефа в деловых разговорах немного не помешает. Изучаю лицо Клоуша, он искренне напуган. Скорее всего, не знает, что его больше пугает, перемены в моем характере или угрозы. Слышу, как Торн зашевелился, скрежеща металлом. Ага, значит, он не такой уж и бесчувственный. Заинтересовался, в чем дело. Его я в свои приключения не посвящал. Руки Клоуша трясутся, но он только поджимает губы, решая его додавить. «Хочешь, расскажу, что я сделал с одной из них? Говорят, она стоила троих, если не пятерых. Ее звали Киса». «А, бледнеешь. Понимаешь, о ком я говорю?» «А еще был мальчишка-сосунок по кличке Шмык. Его я подвесил на ветке. Он обоссался и долго булькал, прежде чем отправиться в мир иной». «Да, да, больше красок в мире страха и угроз». Возможно, Клоуш уже знает, что произошло. Те бандиты его крышевали и наверняка успели с ним переговорить после случившегося в лесу. Но теперь, когда у меня есть Торн, я могу меньше их опасаться. Скажу иначе. Теперь я хочу избавиться от них. Тем самым окажу услугу лавочнику. У старика больше не будет крыши, и можно будет решить вопрос с поставками табака. Клоуш теряет желание строить из себя героя. «Во имя первозданного! Я не знаю, стал быть! Не знаю, уважаемые господа! Умоляю! Пришел человек!» «Какой человек?» «Не знаю я, в капюшоне, посреди ночи, прямо в мою закрытую комнату. Я в поту проснулся, а он надо мной стоит. Чуть не умер от страха. Лица не видал, стал быть. Сунул мне в нос гербовую печатку и давай рассказывает, что мне делать. Дождаться вас, господин, подать неправильную эль и всё. А остальное, стал быть, другие доделают. Я только потом узнал, что истилет в этом замешан. Ах, первозданный, спаси мою душу грешную. Не мог я слушаться, господин!» — срывается голос Клоуша. «Никак не мог!» «Тихо, не ори! Что за герб на печатке?» «Странно. Бандитов я нашел письмо, а трактирщику приказали напрямую. Им будто по отдельности давали указания. А еще это письмо. Зачем? Даже неподписанные письма — это компромат. Паучий герб, — понижает голос. Вы же знаете, что это значит, господин Римус. Если ослушаешься пауков, то жизнь не конец. Умоляю, поймите, у меня внучка, сиротка. Издает первый звук Торн. «Римус, можно на два слова?» Сурово предупреждая старика. «Не рыпайся, мы еще не закончили». Стою, отходим в дальний угол. «Могу задать вопрос, Римус?» «Никогда не спрашивай об этом. Задавай, если надо». «Почему богохульники и враги всех людей хотят вашей смерти?» «Это отвратительно. Богохульники и враги всех людей? Серьезно? Насколько слова могут звучать более угрожающе?» «Твою ж. Я надеялся, что по мою голову приходили личности поскромнее. Без малейшего понятия, вздыхаю я. Пауза. «Что произошло ночью? Что вы сейчас рассказывали Клоушу?» «Ладно, Торн и так уже много знает. Одной тайной меньше, одной больше, пофиг». «Да споил он меня!» Подмешал что-то в эль, потом с бандитами выволокли в конюшню, скрутили и в лес. Я сбежал от них и кое-что прихватил с собой, как компенсацию. Не думал же ты, что я правда нарисовал те картинки. В общем, отсюда и деньги на браслет. Еще записку нашел с указаниями, что нужно от меня избавиться. А Клоуш в этом им поможет. Мне повезло, что разбойники те народ жадный и не очень умный. Они решили, что выгоднее меня отцу вернуть. Про некроманта я, конечно, благоразумно не договариваю. «Банда Стилета?» — киваю. «Я слышал о них. Вы сказали, что убили двоих. Это правда?» Не пойму, чего в голосе Торна больше — недоверие или удивление. «Это было просто. Они на радостях напились до полусмерти». Недолгая тишина. За забралом не вижу лица Торна и не могу предположить, о чем он думает. «Понятно». «Правда? Никаких больше вопросов?» «Мне вот ни хрена непонятно», — спрашиваю. «Есть идеи, что происходит?» «Нет. Отвечу так. У вас большие неприятности, Римус. Пауки очень опасны. Никто не знает их мотивов, но там, где они, всегда беда». «Да кто такие эти пауки? Наемные убийцы, что ли?» «А, как спросить, не вызвав подозрения?» «Одно дело, характер изменился, другое — показать, что ты не знаешь очевидных вещей. Тут даже Торн напряжется». «Я слышал, что меня свои же убить хотят», — Торн пожимает плечами. «Думаю, вы многим как кость поперёк горла, Римус». «Какая радость», — скисаю я. «Я же заслужил, верно?» «Ну же, ведись, Торн, расскажи мне что-нибудь». «Вы аристократ в очень сложном положении. Конечно, пока ваш отец не лишил вас этой привилегии, выписав из родовой книги. Но я все равно удивлен, что вы дожили до своих лет». Я сейчас начну зубы стирать в порошок. «В каком, мать твою, я положении? Расскажи!» «Блин, как же тяжело попадать в людей, о которых ни хрена не знаешь!» «Ладно, Дэн, терпение. Всему свое время, главное не спешить. Нужно просто быть осторожнее, а информация рано или поздно сама придет. О, кстати, если я больше не в родовой книге, то и убивать же меня нет смысла. Правильно же я понимаю? Кому нужен обычный простолюдин?» «Не знаю, Римус. Я всего лишь ваш гвардеец». «Так, понятно. Я переоценил этого вояку. Вмешиваться в политоту он точно не хочет. А про пауков и бандитов спросил только потому, что должен понимать, от кого меня защищать. Вот так он и дожил до своих лет. Не болтал, не задавал вопросов и не влезал туда, где попахивает. Ладно, возвращаемся к текущим тараканам. Торн, ты справишься с бандой Стилета?» «Не уверен. Сколько их? Как вооружены, где расположились? Есть ли в их шайке магии и мастера боевых искусств? Если есть, то какого направления и ступени? Много неизвестного». Хмурюсь. «Они же обычные запойные разбойники. Не заметил ничего такого». Начинаю жалеть, что не рискнул перерезать им глотки. «Но кто знает, как бы все обернулось. Может, меня бы уже не было». «Если я все правильно понял, то в лесу вам сильно повезло. Банда Стилета насчитывает не менее 3 дюжин человек. Среди них есть и опытные люди из дезертиров дома Галенов». «Ты уверен? Это не 6 алкоголиков?» Торн отрицательно качает головой. «Они не бродят по округе всей шайкой. Кто-то грабит на севере, кто-то мародерствует на юге. Все делают из-под тишка. С десятком крестьян с вилами я справлюсь, но если среди них будет элементалист хотя бы третьей ступени...» «Элементалист?» «Потихоньку начинаю понимать, как тут все работает. Только вот что еще за ступени? Типа уровни силы?» «Я тебя услышал, Торн. Подумаю». «Не считаю, что вам стоит переживать на их счет, пока вы в ласточном гнезде, Римус. Стилет не будет рисковать рядом с родовым замком». «Ага, как же. Я ж тут не заметил, что он чего-то боялся. Прямо здесь же испоил и вытащил». Торн пожимает плечами. «Может, он посчитал, что дело легкое. Вас тут все знают и привыкли к опьянениям. Но стилет сильно наследил и будет осторожнее». «Что-то слышу». Перевожу взгляд на барную стойку. «Куда собрался?» Гаркую на Клоуша, пытающегося по-тихому свалить в подсобку. Подхожу к тяжело вздыхающему старику. «У меня к тебе еще одно дело. Говорят, ты партнеров бросаешь». «А?» Сажусь на табурет, включаю доброго полицейского с сюрпризом. «Слушай, Клоуш, я тебе не враг. Даже прощаю за то, что ты сделал. Как насчет того, чтобы начать все сначала?» «А?» «Его заело, что ли?» «Ладно, попробуем иначе». Осматриваю опустевшие столы, пересаживаюсь на один из них. «Налей-ка мне выпить, будь добр». Клоуш начинает суетиться. «Конечно, конечно, господин. Сейчас схожу за лучшим вином в подсобочку, стал быть, и...» «Нет. Налей вон того». Показываю пальцем на большую бочку. «Но это для мужиков, стал быть, а не для вас, господин». «Налей». Клоуш слушается. Трясущимися руками наполняет пенную деревянную кружку, подносит мне, делаю маленький глоток, морщусь. «Как я и думал. Тут минимум наполовину разбавлено водой». «Я же говорил вам, господин. Давайте за вином схожу». Со вздохом отодвигаю кружку в сторону. «Успокойся, Клоуш. Я же сказал, мы с тобой подружимся». «Итак, начнем думать, как мне заработать. Заодно и стать местным серым кардиналом. Я уже успел обойти деревню и понял, что она небольшая. 5 десятков домов, 1 лавка, 1 кузня, 10 конюшен, жаное поле и усилительное заведение Клоуша. Вокруг деревни чистокол, забитый воинами гарнизон и какие-то утропии в лесу. Но при этом мало патрулей. Очевидно, что жизнь тут не такой уж и сахар, как мне изначально показалось. Местные живут спокойно только из-за близости к замку, но даже детишек боятся отпускать дальше, чем на 100 метров от деревни. А еще в единственной лавке имеется все для излишне комфортной жизни по вполне приличным ценам. Значит, основной поставщик плюшек в эту деревню именно лавочник. Я заметил, что у него своя конюшня на задах и несколько тяжелых повозок. Прилавок забит недешевым и разнообразным ассортиментом, но при этом нет охраны в такое мутное время. Отец сказал мне, что знает его. С чего бы он знал какого-то торгаша? Деревень вокруг много, и знать эйру каждого смерда — это странно. Оборачиваюсь. «Торн, ты же знаешь местного лавочника?» «Гримза, да». «Что думаешь о нем?» «Вам вкратце или подробнее, Римус?» — сухо спрашивает Торн. «Подробнее». «Как прикажете, хотя я думал, что вы о нем знаете». Неприятная пауза. «Гримс — ветеран и бывший лейтенант дома Галинов. Лет 20 назад в Гурумхупе он потерял свой отряд. Перебили всех, кроме него. Говорят, он после этого помутился головой, и его отправили на заслуженный отдых. С тех пор и промышляет торговлей там, где жили его покойные родители. К нему приезжают с соседних деревень за товарами. Несколько раз Гримса ловили на не самых законных делах, но он полезен, поэтому на это закрывают глаза». «Он силен?» «Весьма». Что и требовалось доказать. Я не ошибся в этом Гримзе. Его рукопожатие чуть не переломало мне пальцы. Он силен и самостоятельно обеспечивает себя и деревню. Не то чтобы гнездо без него не выжило. Крестьяне сами себя обеспечивают, но стеклянных стаканов, фиалов дождя и персиков в этом районе точно бы не было. И тут-то прослеживается моя первая экономическая ошибка. Гарнизон в замке к чему-то готовится. Это очевидно. Поэтому местное правительство подзабило на прилежащие деревни. Патрулей очень мало, торговые тракты не охраняются, проезжающие караваны запуганы и часто с дорогостоящей наемной охраной. Разгул бандитов прямо под замком. Монополисты и спекулянты на каждом шагу торгуют полным дерьмом, типа табака из сушёной крапивы и разбавленного эля. Не знаю, что вытворяет отец, но на глупца он не похож. Значит, в этом мире что-то происходит. То, из-за чего Эйр может позволить себе заниматься армией, а не экономикой. Такое бывает, когда могущественные и богатые державы сталкиваются с проблемами, но имеют набитую казну. Вот только золото-то есть, а людей из земли не выкопаешь. Я полагаю, что дом Галинов готовится к войне. Или какому-то иному военному противостоянию, но пока не спешит сообщать об этом обычным людям. А значит, я смогу развернуться. К сожалению, война — ужас для одних, но деньги для других. И я не понимаю, почему должен быть среди первых. Хотя и наживаться на таком очень не люблю. Хм, вот еще что интересно. У Гримза очень дешевые товары. Кто-нибудь знает, почему? Торн с Клоушем переглядываются. Похоже, они вот-вот начнут меня подозревать в сумасшествии. Перевожу взгляд с одного на другого. Что, серьезно? Вы об этом не задумывались? Никого не смущает, откуда у него дешевые товары, которые в жизни не вырастить в этих землях. Почему каждый второй в гнезде может купить персики? Хоть убей, но я не верю, что здесь их можно вырастить. Я за все время над головой не пролетел ни один дальнобойщик на драконе. Зато есть обычные повозки за лавкой. Торн сужает глаза. Наверное, не понимает, чего это я к нему пристаю. Он же только личный гвардеец. Вздыхаю. Чего я ожидаю от Средневековья? Каждый живет и думает только о своем. «Он в убыток продает», — догадывается старик. Перевожу взгляд на Клоуша. «Неплохо. Он же тоже делец, хоть и старый дилетант». «Верно. Торн, ты сказал, что он головой тронулся, так? Да и засел в деревне, где жили его родители. А еще, что он замешан в не самых легальных делах. Логику не прослеживайте?» Клоуш совсем теряется. Видно, что он не совсем понимает, как оказался в этой тарелке. «А, стал быть, зачем, если денег-то не заработать?» Улыбаюсь. «Ты вроде стар, но совсем не мудр. Вот если бы не был таким скрягой, может, с Гримзом бы и поладил. Ты недооцениваешь человеческое мышление. Гримз потерял свой отряд, и, вероятно, его, как командира, замучила совесть. До такой степени, что он решил обратиться в благородного рыцаря, помогающего всем и каждому в своей родной деревне. А может, его еще давит какое-нибудь черное прошлое. Не знаю, сжег пару городов с детьми, а теперь страдает из-за кошмаров и пытается вымолить прощение благими деяниями. Он встает в очередь за фиалом дождя за 3 месяца, покупает его и привозит за свой счет. И ради чего? Ну, не понимаешь?» Латы Торна скрипят. «Полагаю, ему не нравится, что я считаю воинов дома Галина поджигателем городов и убийцами детей. Ну да ладно». Уходит Клоуш в осадок. «Ясно. Что случилось бы, если бы наступила засуха или пожар в поле? Скажем, месяц назад?» «Голод, господин. Поле кормит нас». «Точно. Учитывая опасность трактов в мутное время, покупка огромного количества того же зерна у других деревень обошлась бы сильно дорого. Каждая деревня сама за себя. Гримс это понимает». «Верно, мой скользкий друг. Голод. И персики вас, дуралеев, не спасли бы. Но спас бы фиал дождя. Гримс проболтался, что выложил его на прилавок только сегодня, хотя у него проходит срок годности. Как думаешь, почему фиал тухнул все это время, и он стал продавать никому не нужный товар только сейчас? Да потому что рожь уже созрела, и ей ничего не угрожает. Мужики собирают урожай. А знаешь ли ты, сколько он просил за этот фиал? 30 золотых. 30 золотых за полупросроченный фиал, который хранил у себя и не продавал до последнего. И я уверен, что он сильно продешевил, чтобы возместить хоть какие-то убытки». Тишина. Скрещиваю руки. «Наш лавочник занимается не совсем законными делами, потому что ему нужно как-то компенсировать убытки. Чтобы детишки лопали персики, магические браслеты спасали охотников от волков, а фиалы дождя — поля от пожаров. И сдается мне, Торн, что мой отец знает об этом, поэтому Гримзу многое прощается. Не все в жизни черное и белое». Клоуш продолжает моргать с открытым ртом. Слышу, как Торн за моей спиной поднимает забрало шлема, но ничего не говорит. Чувствую на своем затылке его пристальный взгляд. Ставлю локти на стол, из-под лобья смотрю на Клоуша. А вот ты, мой скользкий друг, слабое звено в этой деревне. Ты сказал, что у тебя внучка? И какое поколение ты оставишь гнезду после своей смерти? М? Ты платишь за защиту разбойникам львиную долю дохода. Из-за этого твой эль стал отвратительным и непьянящим. Хотя алкоголь — единственное, что поддерживает моральный дух мужиков. Принюхиваясь к запаху, улавливаю знакомые едкие нотки. По указке этих ублюдков ты продаешь зараженный мучнистый ростой табак, от которого у меня в глазах слезится и хочется выблевать кишки. Гримс — хранитель ласточного гнезда. Тот, о ком не говорят. Тот, о ком не сложат легенды. Тот, кто умрет, зная, что он создавал, а не разрушал. Тот, с кем Стилет боится связываться. Ты же, ухмыляюсь, обычный паразит. Наблюдаю, как побледневший Клоуш сжимает кулаки. Вы, господа, думаете, что все знаете, да, стал быть? Опускает голову. Думаете, знаете, как вести дела в захолустной дыре, стал быть? Знаете, что такое рисковать жизнью ради бочки с элем? Знаете, каково выслушивать угрозы головорезов о том, как они разорвут платьишко на моей внучке и... Торн неожиданно резко подает голос. Что они сделают с Лией? Почему я об этом не знал? Ты мог бы обратиться к страже. Хм, чего это он так разнервничался? Клоуш фыркает. К страже? К страже? Это к вашим, что ли, уважаемый Торн? К вечно занятым более важными делами, чем обычные люди? Не смешите, мои почтальники, стало быть. Пожалуйся я вам, то ее бы убили. Костяшки Клоуша белеют. Желваки на щеках зашевелились. Так, похоже, я надавил слишком сильно. Теперь следующий этап под названием «Пряник». Добродушно улыбаюсь. Не кипятись, Клоуш. Я же говорил, что тебе не враг. Наоборот, хочу помочь. Клоуш смотрит на меня горящими глазами. Вы, ваше благородие! И чем вы лучше Стилета, стал быть? Сколько раз вы щупали за задницу мою внучку, намекая, что будет, если я не налью вам вина, чарка которого стоит, как мой дневной доход? А вы знали, что об этом балакает вся деревня? Моя красавица теперь до седины будет ходить в девках из-за сплетен, что вы ее опорочили. Старый хрен. Знает, на что давить. Но теперь я понимаю его слабое место, и стоит этим воспользоваться. Надеюсь, я только щупал его внучку и не делал глупостей. Иначе с Клоушем дела не заладятся. Существуют непростительные вещи. Спрашиваю. Она сейчас здесь? Лия твоя? Нет! Глаза Клоуша аж загораются огнем. Ясно, врет. Я видел, как какая-то девушка в фартуке юркнула на кухню, когда мы зашли. И периодически слышу скрип полов за закрытой дверью. Она стоит и подслушивает. Обещаю, что ничего ей не сделаю. Пусть выйдет. Ее здесь нет. Вздыхаю. Она стоит вон там и подслушивает, Клоуш. Тень под дверью кухни замирает. Клоуш превращается из дряхлого старикана в разъяренного деда, защищающего своих внучек. Хотите ей что-то сказать? Скажите мне, стал быть, и я передам. Видимо, он понимает, что перегибает, слегка сбавляет гонор. «Умоляю, господин Римус, она совсем дитя, третий месяц ночами не спит. Работать не может, все из рук валится, боится вас». Делаю самое серьезное лицо, на какое только способен. «Клоуш, я не буду настаивать, но я могу все исправить, правда». Какое-то время старик только трясется, и я уже хочу оставить это гиблое дело, но... На удивление происходит странное. Клоуш косится за мою спину, и будь я проклят черепом, если скрип доспехов не означает, что Торн ему кивнул. «Ладно, стал быть. Лия, девочка моя, иди сюда, пожалуйста. С тобой хотят поговорить». И она выходит. Теперь я рассматриваю ее внимательнее, еле сдерживаясь, чтобы не скорчить удивленное лицо. Молодая девушка передо мной одета в заляпанный фартук и длинную юбку, но выглядит как фея, а не средневековая баба. А эта личка просто воплощает в себя первозданность женской невинности. Первым делом я гляжу ей на уши и понимаю, что она не эльфийка, а просто человек. Копна рыжих волос и редкие веснушки только подчеркивают ее красоту. Низенькая, компактная, с опущенной головой она мнет ручками грязный половник. Ее огромные глаза влажные, она постоянно шмыгает носиком. Вот именно на таких милых и беззащитных девушек и бросаются мужики с пеной у рта, умоляя позволить им стать их вечными защитниками от всех мировых бед. Я и сам, честно говоря, при виде этой феи чувствую легкое неприятие к телу, в котором нахожусь. Щупал ей, млять, задницу. Жиробас херов. «Вы звали меня дедушка?» — нежнейшим голоском поет фея. Клоуш не успевает ответить, я встаю, иду к Лии. Девушка отступает на шаг, а Клоуш срывается с места, чтобы меня остановить, но Торн встает между ним и мной. На ходу сую руку в сумку, приказываю черепу вернуть драгоценное ожерелье. Получается. Девушка упирается спиной в стену. Я останавливаюсь в шаге, чтобы не напирать на нее, слегка улыбаюсь. «Лия, не бойся. Я просто хочу извиниться. Понимаю, как тебе было тяжело, но я попробую загладить свою вину». Подхожу ближе. Лия закрывает глазки, дрожит, вцепившись в поварёшку. Я же аккуратно, чтобы лишний раз не прикасаться к ней, защелкиваю ожерелье на тонкой шее. «Обещаю, что больше тебя не обижу. А если обидит другой, смело обращайся. Я обязательно помогу тебе и твоему дедушке. И постарайся никому не показывать мой подарок, Лия. В мире и правда много нехороших людей». «Так надо, так надо, так надо, Дэн. Ты бы все равно сейчас не продал ожерелье лавочнику. Твои теории о его доброте не оправдывают производственных рисков». Резко разворачиваюсь к девушке спиной. Клоуш стоит перед Торном, как изваяние. «Не помер ли стоя от стресса?» «Вот будет поворот». «Я знаю, что ты не хочешь работать со стилетом, Клоуш. У тебя просто нет выбора. Поэтому я разберусь с ним в знак наших дальнейших взаимовыгодных отношений. Но ты должен рассказать мне все, что знаешь о его банде. А я сравню твои слова со словами Кисы. Да-да, я ее не убил. И тогда уж пойму, от кого сильнее ты хочешь избавиться. От меня или от стилета?» Клоуш не сразу тихо произносит. «Что с вами случилось, господин Римус? Вы так изменились, стал быть. Это из-за того странного человека, который утащил вас в лес?» «Зараза!»